Глава 18. Досар. Я злился на нее все сильнее. Зачем придираться к каждому слову? Причем не просто придираться. Это же надо так извратить суть сказанного. Девушка сидела у меня на руках. Я смотрел на нее и... Это было странно. Впервые за долгие годы я снова чувствовал, как моя драконья суть одерживает верх над человеческой. Такое было еще в детстве, когда я только научился перекидываться и никак не мог налетаться. Все время хотелось ходить с расправленными крыльями, а то и вообще остаться в бескрайних небесных просторах. Парить, врываться в облака, ловить крылом потоки ветра. Только те времена давно прошли. Так что же происходит сейчас? «Прекрати воздействовать на меня, и мы спокойно поговорим», — попросила Вера. «Я ничего не делаю», — ответил ей честно и пробежался пальцами по спине. Затем провел по тонкой изящной шее, скользнул пальцем по скуле и прикоснулся к губам. «Но почему-то ты вызываешь во мне странные желания». «Досар, прошу тебя». Она подалась вперед, словно собиралась подарить мне поцелуй. «Нет, так не пойдет. Потом опять будет злиться, истерики устраивать». С трудом взял себя в руки, встал и усадил девушку на свое место. «Вера, нам действительно нужно поговорить», — сказал серьезно и поспешил тоже присесть. Мое желание успело сосредоточиться в нужном месте, а я не хотел смущать девушку. «Нужно», — подтвердила она, и взгляд ее стал немного яснее. «Ох, тяжелый день. Поскорее бы его закончить и перелистнуть эту страницу в книге наших жизней». Правда, я решил воспользоваться все же ее внезапной покорностью и попросил еще раз. «Поешь, пожалуйста. Ты сегодня хоть что-то ела вообще?» «Нет». Она пододвинула к себе тарелку и принялась макать свои тестовые изделия в сметану. «Только ты тоже поешь, а то мне одной некомфортно. Блинчики, к слову, отличные получились». «Хорошо», — усмехнулся, наблюдая девушку совсем другой. «Не колючим ежиком, а доброй мышкой. Покорной и покладистой. Такой она мне нравилась куда больше». Взял этот странный блинчик и откусил. Вкусно, но не так питательно, как каша с мясом и овощами. Вообще никогда не понимал, зачем люди готовят так много разных блюд и объедаются ими. Достаточно, чтобы еда давала сил, а остальное — лишь очередная роскошь. Хотя я много чего не понимаю и многое понимать не хочу. Нет, говорить с девушкой в таком состоянии и себя не уважать. Очевидно, что, находясь слишком близко, мы каким-то образом воздействуем друг на друга. Но я больше этого не допущу. Дождался, пока она поест, и отправил спать. Вера покорно дошла до кровати, улеглась на нее, свернулась комочком и буквально через минуту уснула. А я еще долго сидел рядом, молча наблюдая за тихим дыханием девушки. Ее лицо в бледном свете свечей было абсолютно умиротворенным и безмятежным. Казалось, что на ее нежных губах расцвела легкая улыбка, как будто во сне она видела что-то хорошее. Длинные светлые волосы мягкими волнами рассыпались по подушке, а рукой Вера прижимала уголок одеяла к себе, словно пыталась спрятаться за ним от меня. Я всматривался в ее черты, запоминая каждую линию, каждый изгиб, как будто это могло помочь мне лучше понять ее. Вот только в ее маленьком тихом мире нет места для такого, как я. Слишком хрупкий цветок. На вид боевая, но Лондрайн точно не выдержит. И что теперь, жениться на ней только ради того, чтобы девушка случайно не погибла? Угли в камине успели погаснуть, когда я укрыл Веру одеялом и снова спустился в сокровищницу. Перстень с топазом излучал мягкое фиолетовое свечение и защищал от любых магических воздействий на разум. Он хранился здесь, когда мы захватили замок, и я не знал, откуда он. Но выполняло кольцо свои функции безупречно. Надел его, и сразу стало спокойнее. Я не должен размякнуть. Это непростительно. Сегодняшний вечер не должен повториться, и я этого не допущу. Отпустить бы ее прямо сейчас, но... К сожалению, у нас не всегда есть выбор, и девушка не просто так попалась на моем пути. Если ей судьба уготовила такой путь, то значит, так и будет. Она не боец и не станет им, даже если я лично возьмусь за ее обучение. А значит, никогда не сможет полностью пройти обряд посвящения. И не станет моей женой. Хоть Каэль больше и не советник семьи, но старый слуга слишком мудр и хитер. Он прав в том, что мне нужна не просто жена, а настоящая боевая подруга. Увы, но со мной не получится просто жить и растить детей. В любой момент может произойти что угодно, и мне придется сорваться с места и идти исполнять свой долг. А я слишком хорошо знаю, как рыдают жены, когда их мужья уходят защищать границы империи или подавлять мятежи. Для воина семья не счастье, а балласт. Я не хочу, чтобы из-за меня кто-то так страдал. Мне не нужен никто. Я должен быть один. С этими мыслями вернулся в спальню и, наконец, улегся в кровать. Вытянулся на белых простынях. Сделал глубокий вдох. Завтрашний день обещал быть насыщенным, а значит, нужно хорошо отдохнуть и набраться сил. Если утром девушка будет не столь покорна, то придется постараться, чтобы уговорить ее нормально себя вести на обеде у императора. Закрыл глаза и только начал проваливаться в дрему, как Вера во сне перекатилась ближе и прильнула ко мне. Надо было отстраниться, но я побоялся ее разбудить. Попытался уснуть и так, но спустя еще несколько минут девушка закинула на меня ножку и положила голову на плечо. Прижалась крепко, еще и рукой обняла. Вот именно об этом я и говорю. Изнеженный тепличный цветок, который мгновенно замерзнет на холодном ветру. Она сломается при первых же трудностях, а я не оставлю службу ради ее капризов. Потом она заведет любовника, какого-нибудь писаря или купца. Да кого угодно, у кого работа не связана с риском для жизни. Будет изменять мне сперва тайно, потом не скрываясь. Опозорит меня, и все. И зачем мне такая жена? Нет. Только девушка, которая пройдет Лондрайн, будет достойно называться леди Ховер Руш. Завтра, сразу после обеда с императором, я озвучу ей первое испытание перед посвящением. И девушке очень повезет, если она провалится уже на нем.